бактерии. «Это неправда», — перебил Станислав Валентин с длинной и сложной фамилией, которую слишком трудно произносить, писать и набирать. «Это правда», — подчеркнул Бубо. «Профессор Бриан научно утверждал, что бактерии лучше всего чувствуют себя в пухленьких нежных губах юных школьников, но зато избегают холодных и сухих губ стариков. Когда целуются курильщики, опасность заражения оказывается втрое меньше нормальной. Всем этим я хочу только сказать, что поцелуй вообще является бактериологически сомнительным актом. Если же мы приступим к рассмотрению предмета в свете психологии и этики, то...» Тут Бобо пришлось получить первый помидор, который вдрызг разбился о его грудь. Искренне удивляясь, он начал протирать очки, забрызганные красным соком. «Теперь мы дадим немножко поработать воображению читателя и оставим на некоторое время Бобо лицом к лицу с его учениками. Отправимся по лестнице на второй этаж школьного здания в учительскую квартиру, где Джерри Финн наслаждался в это время утренним кофе в обществе школьного дворника мистера Редмена. И как сказано, господин профессор, — говорил дворник с южным акцентом, — машина всегда в вашем распоряжении. Она только немножко застыла, застоялась, но если ее чуточку подтолкнуть, так она прямо ой-ой-ой как пойдет. «Хорошо, мистер Редман. Я думаю съездить с профессором Минвегеном в Пенсвиль. Так я выкачу машину из гаража во двор. Кстати, доктор, как вам у нас нравится?» «Превосходно! Хотите еще кофе?» «Нет, довольно. Это хорошо, что вам нравится. Вы и в Европе были учителем?» «Да, в Финляндии. Вот как! Говорят, это очень холодная страна. Снег и лед лежат зимой и летом. Как же там могут жить люди?» «Так и этак. Вот то-то я и думаю. Впрочем, эти финны ведь, кажется, монголы. Ага. А вы, доктор, совсем не похожи на человека... То есть... Вы мне льстите, мистер Редман?» «Ничуть. Я родом из Техаса. Техас после Соединенных Штатов самая большая страна на свете. Поэтому там и неграмотных так много. Но грамотность ведь и не очень-то нужна. Доллар, во всяком случае, каждый умеет отличить». Джерри уже усвоил свободные манеры и, встав из-за стола, начал переодеваться в костюм, найденный в чулане. Дворник никуда не торопился. Он, видимо, ждал оттепели, чтобы не убирать снег. Вдруг внизу послышался ужасный шум и крики о помощи. Джерри беспокойно взглянул на своего гостя, мирно пьющего кофе, и с тревогой спросил: «Вы слышали? Кто-то зовет на помощь. Там, наверное, маленькая стычка, не стоит обращать внимания. Но кто-то зовет на помощь, надо туда пойти». Мистер Редман медленно поднялся и сказал в раздумье, растягивая слова: «По школьному уставу я не должен вмешиваться, пока меня не позовут специально. Разве только если начнется перестрелка. Но за последнее время у нас было очень спокойно, мистер Финн. Президент школы даже сказал как-то на днях, что наша мораль теперь пошла в гору. Помощи полиции не требовалось уже несколько недель». Шум тем временем усилился, раздался жуткий грохот и треск. Джерри ясно различил голос Бобо, вопившего о помощи. «Мистер Редман, «Мы должны идти немедленно», — сказал Джерри, решительно открывая дверь.